Команда, швартовы отдали, и с якоря снялись. Стоим по местам, как положено, крепко стоим. И снова от стенок уходим в далекие дали. И снова не знаем, когда возвратимся к родным. И слышится рокот волны набегающей рока. В атаку пошел на корабль штормовой океан. По первому сроку оденьтесь, братишки, по первому сроку положено в чистом на бой выходить морякам. По первому сроку оденьтесь, братишки, по первому сроку положено в чистом на бой выходить морякам. Уж так повелось, что матрос на вершине печали натянет фланельку, которой нет в мире белей. Поэтому так берегут моряки белых чаек, ведь в чаек вселяются души погибших друзей. Когда на эскадру выходит корабль одиноко, живот положить, но геройством прорваться в века. По первому сроку оденьтесь, братишки, по первому сроку положено в чистом на дно уходить морякам. На плечи литые ушла ты привычно ложаться, и ленты сжимались зубами во все времена. Братишки мы, это солдаты российские, братцы, душа полосатая наша стихии верна. Так пусть никогда нам не ведать пучины глубокой, и коль доведется вернуться к своим берегам, по первому сроку оденьтесь, братишки, по первому сроку положено в чистом в свой дом заходите морякам. По первому сроку оденьтесь, братишки, по первому сроку положено в чистом в свой дом заходить морякам.